14. Почему люди стыдятся своей мечтательности? Дасту, пятый день не пишу, прости. Прихожу домой поздно. Сил хватает перекусить, перекинуться парой слов с Марией и спать. В пекарне дел не в проворот. Расширяемся. У нас теперь есть печь тандыр. Выпекаем восточные лепешки. Тандыр, похожий на купол со срезанной макушкой, делают из белой глины. Он отлично держит жар. Тров требует немного, потому что придумали его там, где древесина в особой цене. Амир прогревает тандыр, брызгает на шероховатые стенки соленой водой и ловким движением шлепает на них лепешки. Представляешь, дочь, лепешки прилипают и равномерно пропекаются с обеих сторон, не падая на дно, где тлеют угли. Когда хлеб готов, самое большее через 10 минут, его достают специальным ковшом. Строить печь тандыр Амира научил дядя, живущий в стране, где соседствуют целых 9 типов климата. Летом отец отправлял меня к дяде на уборку хлопка. Вместо приглашения пообедать, люди этой земли говорят «пойдемте поедим хлеба». Они редко употребляют слово «есть» без слова «хлеб». Удивительный народ. Открытый, добросердечный, в чем-то наивный. Почему люди стыдятся своей мечтательности, нежности и всего, что не окрашено в серый цвет? Считают эти чувства наивностью, а не желание проявить ласку силой. По традиции к горячим лепешкам из тандыра подают овечий сыр, выдержанный 90 дней в шкуре барашка. В ней же его и заквашивают. Для этого шкуру очищают от шерсти, солят, сушат на солнце и выворачивают наизнанку. Вчера Амиру привезли такой сыр прямо в пекарню. Вкусно, хоть и со специфическим запахом. Все печали по плечу, если в доме есть хлеб, напевал Амир, нарезая сыр. Я только учусь печь в тандыре, зато тесто для лепешек уже освоил. Оно должно быть жидковатым. Мука, вода, сухие дрожжи, соль, сахар и растительное масло. Амир формирует лепешки, ребром ладони делает на поверхности продольные бороздки, смазывает взбитым желтком и в печь. Корочка у хлеба получается аппетитно-золотистого цвета. Дасту, сегодня я вдруг вспомнил, как мы с бабушкой пекли пирожки с яблоками. Теплый запах из печи, стол на уровне моего носа и мука со стола, от которой чихалась до слез. Пытался вспомнить больше подробностей того дня, не смог. Память постепенно утрачивает детали из детства, такие важные теперь. В воспоминаниях я бываю на речке, где однажды рыба сама пошла в руки, только вверх брюхом. Обрадовался, что вернусь с богатым уловом, и мама будет мной гордиться. И стоять с удочкой часами не надо. Насобирал рыбы, бегом домой. Мама дохлятину в помойку, а я, размазывая слезы, смотрю, как серебряные рыбины поблескивают на дне мусорного ведра. Порой прошлое делает жизнь невыносимо прекрасной. Настолько, что некоторые не могут этого перенести. Скучаю, папа.